Глава 17. Робертсон стоял, глядя на дом, словно ждал, когда же я увижу его, а потом повернулся и зашагал вглубь участка. Я же слишком долго топтался у двери, не зная, как поступить. Предположил, что один из соседей Робертсона мог узнать меня и сказать ему, что я крутился около его дома, пока он отсутствовал. Но быстрота, с которой он выследил меня, навевала неприятные мысли. Разбивший меня паралич как ветром сдуло, когда я осознал, что поставил под удар Оззи, привел психопата к его дому. Я вышел из кухни, пересек крыльцо, спустился на лужайку, последовал за Робертсоном. Дом Оззи располагался во фронтальной части одноакрового участка, большую часть которого занимали лужайка и деревья, отгораживающие дом от соседей. На дальней половине акра деревья росли куда гуще, чем на фронтальной, и росли достаточно близко друг от друга, чтобы называться маленьким лесом. Робертсон и ушел в эту рощу терминалей, многоплодника и перечных деревьев. Лучи скатывающегося к западному горизонту солнца кое-где пробивали рощу насквозь, там, где могли найти узкие бреши, но в основном переплетению веток и листвы удавалось их блокировать. Если лужайка прокалилась на солнце, то эти зеленые тени были всего лишь теплыми, так что я мог бы сказать, что под ними ощущалась некоторая прохлада. Но стволы деревьев не только защищали от солнца, но и могли служить укрытием, и человек-гриб воспользовался ими с толком. Я побродил по роще с севера на юг, с юга на север, сначала молча, потом выкрикивая его фамилию «Мистер Робертсон», но он не отзывался. Пробивающиеся сквозь листву лучи скорее мешали, чем помогали поискам. Они мало что освещали, но не позволяли глазам привыкнуть к сумраку. Опасаясь пройти лес насквозь, предоставив таким образом Робертсону возможность зайти мне за спину и напасть сзади, я слишком долго добирался до калитки в задней стене. Нашел ее закрытой, но защелка запиралась автоматически, после того, как человек затворял за собой калитку. Выходила она в живописный, мощенный кирпичом проулок с глухими заборами, гаражами, несколькими пальмами и перечными деревьями. Ни Боба Робертсона, ни кого-то еще я в проулке не обнаружил. Возвращаясь через маленький лесок, я каждое мгновение ожидал, что он бросится на меня, потому что не покинул участок, а затаился, чтобы захватить меня врасплох. Но если Робертсон и прятался в роще, он наверняка понял, что я настороже, и не решился наброситься на меня. Поднявшись на заднее крыльцо, я остановился, повернулся, пристально оглядел деревья. Тут и там птички взлетали с ветвей, но не потому, что их кто-то спугнул. Разминали крылышки перед тем, как устроиться на ночь. В кухне я закрыл за собой дверь. Запер на врезной замок. Потом и на цепочку. Вновь посмотрел на лес через верхнюю стеклянную панель двери. Не увидел ничего, кроме деревьев. Когда я вернулся в гостиную с бутылкой каберне, количество кубиков сыра на тарелке уменьшилось вдвое, а маленький Оззи по-прежнему сидел в своем кресле, напоминая жабьего короля на троне. «Дорогой Од, я уже подумал, что ты вошел в шкаф и перенесся в Нарнию». Я рассказал ему о Робертсоне. «Ты говоришь мне, что он был здесь, в моем доме?» «Да, думаю, что да». Я наполнил вином его стакан. «И что он тут делал?» «Возможно, он стоял в коридоре за аркой и подслушивал наш разговор». «Это чертовски смело». Я поставил бутылку рядом с его стаканом, изо всех сил стараясь скрыть пульсирующий страх, от которого дрожали руки. Смелость у него не больше, чем было у меня, когда я проник в его дом, чтобы ознакомиться с содержанием его шкафов. «Пожалуй, что не больше. Но ведь ты на стороне богов, а этот мерзавец более всего напоминает гигантского альбиноса-таракана, которого на день выпустили из преисподней». Ужасный Честер перебрался с подоконника на мое кресло. С вызовом поднял голову, как бы говоря, что мне на это кресло более претендовать не стоит. Зеленью глаз он напоминал замышляющего козни демона. «На твоем месте я бы сел куда-нибудь еще», — посоветовал мне Оззи. Указал на бутылку вина. «Как насчет второго стакана?» «Я еще первый не допил», — ответил я. «И, честно говоря, я должен идти. Встреча с Левелин, обед и все такое, но вы не вставайте». «Не указывай, вставать мне или не вставать», — пробурчал маленький Оззи, начиная процесс отделения своего грузного тела от подушек кресла, которые, как челюсти экзотического, питающегося плотью растения, присосались к его бедрам и ягодицам. «Сэр, В этом нет никакой необходимости. «Не учи меня, что необходимо, а что нет, самонадеянный щенок. Необходимо то, что мне хочется сделать, и неважно, кажется ли это тебе необходимым или нет». Бывает, когда Оззи поднимается, посидев какое-то время, лицо его становится красным, иногда оно бледнеет, как полотно. Вот я и боялся, что даже такой пустяк, встать с кресла, может потребовать от него слишком уж больших усилий. К счастью, на этот раз не покраснел и не побледнел. Возможно, благотворно сказались вино и полтарелки сыра, но он поднялся гораздо быстрее, чем сухопутная черепаха смогла бы выбраться из-под завалившего ее песка. «Теперь, раз уж вы встали, — заметил я, — думаю, вам нужно запереть за мной дверь. И держите все двери на замке, пока этот кризис не разрешится. Не отвечайте на звонки в дверь, не посмотрев, кто звонит». «Я его не боюсь», — решительно заявил Оззи. «Мои внутренние органы прекрасно защищены слоем жира как от лезвия ножа, так и от пули. Я кое-что знаю насчет самообороны». «Он опасен, сэр. Пока он, возможно, себя контролировал, но сорвавшись, станет таким страшным, что попадет в информационные выпуски от Парижа до Японии. Я его боюсь». Оззи небрежно отмахнулся от моих тревог шестипалой рукой. «В отличие от тебя, у меня есть пистолет, и не один». «Тогда держите их под рукой. Я очень сожалею, что привлек его внимание к вашему дому». «Ерунда! Он был гвоздем в твоей туфле, о существовании которого ты не подозревал». Всякий раз, когда я ухожу из дома Оззи, он обнимает меня как любимого сына, как ни одного из нас не обнимал родной отец. И каждый раз я удивляюсь, какой же он хрупкий, несмотря на его впечатляющие габариты. Словно могу нащупать под мантией жира шокирующе тощего Оззи, того самого Оззи, который все с большим трудом выдерживает ношу, наваливаемую на него жизнью. Он открыл входную дверь. «Поцелуй за меня Сторми!» «Прошу». «И привези ее сюда, чтобы она увидела мою прекрасную взорванную корову и варварство, которое за этим стоит». «Она будет в ужасе, захочет выпить вина, мы захватим бутылку». «Нет нужды, у меня винный погреб». Я подождал на крыльце, пока он закроет дверь и запрет ее на врезной замок. Лавируя по дорожке между обломками коровы, направляясь к водительской дверце «Мустанга», я пристально оглядывал тихую улочку, но не заметил ни Робертсона, ни его запыленного эксплорера. Сев за руль, повернув ключ зажигания, я вдруг подумал, что сейчас взорвусь, как эта несчастная корова. Очень уж нервничал. По пути из Джек Флетс к католической церкви святого Бартоломео в историческом центре я многократно давал возможность своему хвосту обнаружить себя. Но вроде бы ни один автомобиль меня не преследовал. И все-таки я чувствовал, что за мной наблюдают.